Молодого филера сменил другой, постарше. Вместо одного извозчика у тротуара застрял другой, столь же упорно не желающий никого сажать. Ахимас решил, что хватит мозолить полиции глаза, и ушел первым. Занял пост на почтамте и стал ждать. По дороге понизил свой социальный статус. Сюртук скинул, рубашку из штанов выпустил и перепоясал ремешком. Очки снял, на голову натянул суконный колпак. Когда объявился Кнабе, Ахимас стоял прямо подле телеграфного окошка и, старательно шевеля губами, водил карандашом по бланку. «Слышь, мил человек», — обратился он к служителю, — «а точно к завтраму придет?» «Я же сказал тебе, придет прямо нынче», — снисходительно ответил он. «Да ты коротко пиши, это тебе не письмо, а то по миру пойдешь». «Иван Егорыч, вам телеграмма». Ахимас сделал вид, что сердито косится на развощекого немца, а сам заглянул в высунувшийся из окошка листок. Немного текста и колонки цифр. По виду котировки каких-то акций. Мда, грубовато работают в Берлине. Недооценивают русскую жандармерию. Кнабе на депешу взглянул мельком, сунул в карман. Разумеется, шифровка. Теперь наверняка отправится домой, раскодировать. Ахимас прервал наблюдение и вернулся на свой чердачный наблюдательный пункт. Резидент уже был дома. Очевидно, приехал на извозчике. Уж не на том ли самом. Сидел у стола, шелестел какой-то книгой, что-то выписывал на листок. Потом началось интересное. Движения Кнабе ускорились. Он несколько раз нервно потер лоб, швырнул книгу на пол, обхватил голову руками, вскочил, забегал по комнате. Снова прочел свои записи. Похоже, полученное известие было не из приятных. Дальше пошло еще интересней. Резидент сбегал куда-то вглубь квартиры, вернулся с револьвером в руке. Сел перед зеркалом. Трижды подносил револьвер к виску, один раз засунул ствол в рот. Ахимас покачал головой. «Ах, как кстати! Просто сказка! Ну, давай же, стреляйся!» Что же ему такое сообщили из Берлина? Впрочем, ясно. Проявленная резидентом инициатива не получила одобрения. Мягко говоря. Карьера воображаемого убийцы генерала Соболева безнадежно загублена. Нет, не застрелился. Опустил руку с револьвером. Снова забегал по комнате. Сунул револьвер в карман. Жаль. Что в квартире происходило дальше, Ахимас не видел, потому что Кнабе закрыл окна. Часа три пришлось любоваться на солнечные зайчики, вспыхивавшие на оконных стеклах. Ахимас поглядывал на топчущегося внизу филера и прикидывал, как будет выглядеть замок, который в скором времени вырастет на самой высокой скале острова Санта-Кроче. Замок будет напоминать башню, вроде тех, что стерегут покой горных кавказских аулов, но на верхней площадке непременно разместится сад. Пальмы, конечно, придется высадить в катках, а вот для кустов можно настелить дерн. Ахимас как раз решал проблему полива висячего сада, когда Кнабе вышел из подъезда. Сначала засуетился филер, отскочил от двери и спрятался за угол. А секунду спустя появился резидент собственной персоной. Он встал у подъезда, чего-то ожидая. Вскоре выяснилось, чего. Из подворотни выехала одноместная коляска, запряженная буланым конем. Конюх спрыгнул с козел, передал вожжи Кнабе. Тот ловко вскочил в коляску и буланый резво пошел рысью. Вот это была неожиданность. Кнабе уходил от наблюдения, и проследить за ним не было никакой возможности. Ахимас припал к биноклю и успел увидеть, как резидент прицепляет рыжую бороду. Что это он такое удумал? Филер, однако, вел себя спокойно. Проводил коляску взглядом, записал что-то в книжечку и ушел. Видно, знал, куда и зачем отправился Кнабе. Что ж, раз резидент уехал с пустыми руками, значит, вернется. Пора было готовить операцию. 5 минут спустя Ахимас был уже в квартире. Не спеша осмотрелся. Нашел 2 тайника. В одном маленькая химическая лаборатория. Симпатические чернила, яды, целая бутыль нитроглицерина. Кремль, что ли, собирался взрывать? в другом несколько револьверов и деньги. На вид 1030. Книга с логарифмическими таблицами. Надо полагать, ключ к шифру. Тайники Ахимас трогать не стал. Пусть жандармам достанется. Расшифрованную депешу Кнабы, к сожалению, сжег. В умывальнике виднелись следы пепла. Плохо, что в квартире не имелось черного хода. Из коридора окно выходило на крышу пристройки. Ахимас вылез, походил по гулко громыхающему железу и убедился, что с крыши деваться некуда. Водосточная труба проржавела, по ней не слезешь. Ладно. Сел у окна, приготовился к долгому ожиданию. В 10:00, когда свет долгого летнего дня уже начинал меркнуть, из-за угла вынеслась знакомая коляска. Буланый несся во весь опор, роняя хлопья пены. Кнабы правил стоя и отчаянно размахивал кнутом. Погоня? Вроде бы нет, не слышно. Резидент бросил вожжи, нырнул в подъезд. Пора. Ахимас занял заранее облюбованное место, в прихожей за вешалкой. В руке держал острый нож, прихваченный с кухни. Квартира была подготовлена, все вверх дном, шкафы выпотрошены, даже перина распорота. Грубая имитация ограбления. Господин Фандорин должен прийти к выводу, что Герра Кнабе убрали свои, довольно неловко изобразив обычное уголовное преступление. Само дело заняло секунду. Лязгнул ключ, Кнабе успел пробежать по темному коридору всего несколько шагов и умер, так и не поняв, что произошло. Ахимас внимательно осмотрелся, все ли чисто, и вышел на лестницу. Внизу хлопнула дверь. Раздались громкие голоса. Кто-то бежал вверх. Нехорошо. Он попятился назад, в квартиру. Кажется, стукнул дверью громче нужного. Времени было 15 минут, и никак не больше. Открыл окно в конце коридора и снова спрятался за вешалку. Буквально в следующее мгновение в квартиру ворвался человек. По виду купец. В руке у купца был револьвер, Герсталь-агент. Хорошая машинка. Ахимас раньше сам таким пользовался. Купец замер над неподвижным телом, потом, как и следовало, пометался по комнатам и вылез в окно на крышу. На лестнице было тихо. Ахимас бесшумно выскользнул из квартиры. Оставалось только закончить с Кёльнером из метрополя. И первый пункт плана можно будет считать выполненным.